«Бенедикт! Иди сюда, любиться будем!» — позвала Оленька из соседней горницы. «Лежи, жди!» — прикрикнул тесть. «У нас разговор служебный, мировоззренческий!» «Стало быть так, не в книгах болезнь, мил человек, а в головах!» «Вроде насморка». «Хуже! Вот ты говоришь гвозди! Хорошо! Раньше гвоздей не знали, так?» «Так». «Что ж, без гвоздей лучше было, что ли?» — Бенедикт подумал. «Хуже было». «Верно. Стало быть, раньше было хуже, а теперь лучше. Улавливаешь?» «Вроде улавливаю». «А еще раньше, еще хуже. А да прежде всего вообще взрыв». «Это что же, хорошее дело? Как, по-твоему?» «Не приведи Господь». «Ну вот. Стало быть, двигаться нам надо куда? Вперед».